Примечание Долинина. Роман был написан в декабре 1938, январе 1939 года в Париже. Вышел в 1941 году в американском издательстве New Directions. Затем неоднократно переиздавался. На русском языке печатается впервые. Фамилия и имя главного героя, вынесенные в заглавие книги, требуют некоторых пояснений. Английское «knight» имеет два основных значения – «рыцарь» и «шахматный конь», которые неоднократно обыгрываются в тексте. Немаловажно также, что оно амофонично существительному «night» – «ночь», графически полностью в нем заключенному. Кроме того, для понимания романа существенны его частичные анаграммы – русская «книг», «а» и английское «king» — «король», которые актуализированы в последней главе, где герой называет первые четыре буквы своей фамилии, а затем по ошибке проводит ночь у постели некоего Кигана, полная анаграмма русского «книга». Отметим в этой связи, что фамилии различных действующих лиц соотносятся с названиями всех шахматных фигур во вступительной статье, страница 6, за исключением короля, главная фигура спрятана, и задача внимательного читателя — ее разыскать. Имя Себастьян в контексте романа должно вызывать ассоциации не только с католическим святым мучеником, но и с двумя шекспировскими персонажами. В «Двенадцатой ночи» его носит считающийся погибшим брат Виолы. Сравните «Виола» — криптоним повествователя, похожий на нее, как две капли воды. В «Буре» — брат короля, претендующий на его корону. Ряд реальных комментариев к тексту романа составил один из его переводчиков, Горянин. Не имея возможности каждый раз особо оговаривать его авторство или соавторство, приносим ему искреннюю благодарность.